До конца дня больше ничего не случилось, но, к удивлению Ринсвинда и вящей паранойи Вимса, сундук показался еще несколько раз. То он сидел на вершине утеса, неизвестно как туда забравшись, то лежал в канаве, зарывшись в мох. К вечеру они выехали на гребень холма, и перед ними открылась широкая долина, расположенная в верховьях Смарла, самой длинной реки на диске. В этом месте Смарл достигал в ширину половины мили и нес в своих водах множество ила, благодаря которому долина, расположившаяся ниже по течению, слыла самой плодородной областью континента. На берегах реки завивалось несколько струек раннего тумана. «Шлёп!» — сказал Ринсвинд и почувствовал, как Вимс, вздрогнув, выпрямился в седле. «Чего?» «Горло прочищаю», — ухмыльнулся Ринсвинд. Эту ухмылку он как следует продумал. Такая ухмылка появляется на лице человека, когда он пристально смотрит на ваше левое ухо и настойчивым голосом втолковывает, что за ним следят тайные агенты из соседней галактики. Такая ухмылка доверия не внушает. Правда, возможно, что кому-нибудь довелось увидеть более жуткую ухмылку. Она обычно обитает на мордах весельчаков, которые носят рыжую шкуру с черными полосками, длинный хвост и слоняются под джунглем, выискивая жертву, которой можно ухмыльнуться. «Ну-ка, убери это с лица!» — приказала подъехавшая Хирена. В том месте, где дорога спускалась к берегу реки, стоял грубо сколоченный причал с большим бронзовым гонгом. «Сейчас паромщика вызовем», — сказала Хирена. «Если переправимся здесь, то срежем кусок дороги, где река делает большую излучину. Может быть, доберемся до города уже сегодня вечером». Лицо Вимса выразило сомнение. Солнце понемногу разбухало и краснело, туман начинал сгущаться. «Или, может, ты хочешь провести ночь на этой стороне реки?» Вимс схватил молоток и так ударил по гонгу, что тот завертелся на крюке и слетел на землю. Они молча ждали. Из воды, влажно позвякивая, поднялась цепь и туго натянулась на вбитом в берег железном колышке. Наконец из тумана вынырнул медлительный приземистый силуэт парома. Закутанный в плащ с капюшоном паромщик налегал на установленное в центре большое колесо руль, толкая судно в сторону берега. Плоское днище парома заскребло по гравию, и фигура в капюшоне, тяжело дыша, привалилась к колесу. «По два человека за раз!» — пробормотала она. «Это все! Только двоих с лошадями выдержим!» Ринсвинд сглотнул и постарался не смотреть на два цветка. Турист, небось, ухмыляется и корчит рожи, как идиот. Волшебник рискнул бросить в его сторону косой взгляд. Двацветок сидел с разинутым ртом. «Тебя здесь раньше не было», — заявила Хирена. «Я бывала на этой переправе. Местный паромщик, такой здоровый мужик, вроде как...» «У него сегодня выходной». «Что ж, ладно», — сомнением сказала она. «В таком случае...» «Чего это он ржет?» Плечи Двацветка тряслись, лицо побагровело, и он издавал какие-то приглушенные хрюкающие звуки. Хирена свирепо уставилась на него, а потом пристально вгляделась в паромщика. «Эй, взять его!» Наступило молчание. «Кого, паромщика?» — наконец спросил один из бандитов. «Да!» «Зачем?» На лице Хирены отразилось недоумение. «Такого, по идее, не должно происходить!» Как-то принято, что когда кто-то орёт команду вроде «взять его» или «стража», люди действуют, а не рассиживаются, обсуждая то да сё. «Затем, что я так сказала!» Не смогла придумать она ничего лучше. Двое бандитов, стоящие рядом с согнутой фигуркой, переглянулись, пожали плечами, спешились и взяли её за плечи. Паромщик был почти в половину ниже их ростом. «Вот так?» — спросил один. Двацветок, задыхаясь, ловил ртом воздух. «А теперь я хочу посмотреть, что скрывается у него под одеждой». Двое бандитов обменялись взглядами. «Ну, я не совсем уверен, что...» — начал один. Но так и не договорил, потому что ему в живот, словно поршень, врезался шишковатый локоть. Его сотоварищ недоверчиво посмотрел вниз и получил вторым локтем по почкам. Боком, по крабье прыгая в сторону Хирены, Коин с руганью и проклятиями пытался выпутать меч из складок своей одежды. Ринсвинд застонал, скрипнул зубами и силой откинул голову назад. У Вимся вырвался вопль, а Ринсвинд свалился в бок. Тяжело шлепнулся в грязь, быстро вскочил на ноги и оглянулся по сторонам, ища место, где можно было бы спрятаться. Коин с криком триумфа вытащил таки меч и, торжествующе взмахнув им, тяжело ранил бандита, который подбирался к нему сзади. Хирена спихнула два цветка с лошади и потянулась к клинку. Попытавшись встать, Двацветок напугал лошадь другого бандита, которая взвелась на дыбы и выбросила своего седока из седла. Ноги бандита запутались в стремени, а голова повисла у самой земли. Ринсвинд воспользовался возможностью изо всех сил пнуть ее. Он первым назвал бы себя крысой, но даже крысы дерутся, когда их загоняют в угол. Рука Вимса опустилась Ринсвинду на плечо, и кулак величиной со средних размеров булыжник врезался ему в голову. Падая на земь, он услышал, как Хирена совершенно спокойно сказала: «Убей обоих, а я разберусь со старым болваном». «Слушаюсь», — откликнулся Вимс и с обнаженным мечом повернулся к Двацветку, но замешкался. Наступила секундная тишина. А затем все, включая Хирену, услышали, как сундук, из которого ручьями льется вода, с плеском выбирается на берег. Вимс в ужасе уставился на это зрелище. Меч выпал из его руки, и бандит, повернувшись, кинулся в туман. Сундук одним прыжком перемахнул через Ринсвинда и устремился следом. Хирена бросилась на Коина, который ловко отразил ее выпад, но тут же крякнул от резкой боли, пронзившей ему руку. Клинки с влажным звоном ударялись один о другой, и Хирене пришлось отступить, поскольку Коин, коварно ударив мечом снизу вверх, едва не выбил оружие из ее рук. Ринсвинд нетвердым шагом подковылял к Двацветку и подергал его за одежду. Безуспешно. «Пора сматываться», — пробормотал он. «Вот здорово!» — воскликнул Двацветок. «Ты видел, как он...» «Да-да-да-да, идем!» «Но я хочу... Ты посмотри, какой удар!» Меч вылетел из руки Хирены и дрожа вонзился в землю. Коин удовлетворенно хрюкнул, занес клинок, на мгновение закатил глаза, тихо вскрикнул от боли и застыл на месте. Хирена озадаченно посмотрела на героя и медленно шагнула в сторону своего меча. Никакой реакции. Тогда героиня схватила клинок, взвесила в руке, посмотрела на Коина и осторожно двинулась в обход. Его полные страдания глаза обреченно следили за ней. «У него снова свело спину», — прошептал Двацветок. «Что нам делать? Может, попробуем поймать лошадей?» «Так», — сказала Хирена. «Не знаю, кто ты и что здесь делаешь. Но пойми, в этом нет ничего личного». Она обеими руками занесла меч. Неожиданно в тумане что-то шевельнулось, и послышался глухой стук тяжелого куска дерева, ударяющегося о голову. На лице Хирены отразилось замешательство. Героиня ничком рухнула на землю. Бетан уронила сук, который держала в руках, схватила Коина за плечи, уперлась коленом в поясницу, деловито дернула на себя и отпустила. На лице героя промелькнуло выражение блаженства. Он сделал пробный наклон и объявил: «Все прошло! Спина прошла!» Двацветок повернулся к Ринсвинду. «Мой отец рекомендовал ухватиться за притолоку и повисеть», — словоохотливо сообщил он.